Парикмахер обиделся. «Что вы мне говорите, не годится? Что я, вчера начал работать с париками? Я, слава богу, уже 20 лет на болванах работаю». Ответ был потрясающий. Премьер стал добрее. Мы покурили, дальше беседа не клеилась. Чтобы помочь интервьюеру, я задал вопрос Вертинскому. «Ну, а как вам нравится наш театральный Шанхай, Александр Николаевич?» Вертинский оживился. «О, чудный город! Я нигде не видел такого количества поющих, играющих, танцующих, взывающих и глаголющих людей, как здесь. Обратите внимание, если в ресторане, например, сидят 20 человек, то 4 из них певцы, 2 конферансье, 5 танцоры или танцовщицы, а остальные театральные критики». «А где же публика?» — спросил собеседник. «Публика? Она приходит в кабаре уже со своей программой. Публики нет, есть актеры, как немцы, со своими бутербродами ходят в театр. Они сами программа, и актеры им не нужны. В Шанхае все актеры. Правда, многим в эмиграции пришлось уйти от любимого дела и заняться торговлей, коммерцией и еще чем Бог послал. Но все играли, все занимали положение. Когда-то Балиев, рассердившись на своих актеров, сказал: «Пусть уходит вся труппа. Мне не нужно актеров. Если я захочу, у меня пожарные будут играть». «Я думаю, что если Шанхай захочет...» — он перебил меня. «Вы говорите только о мужчинах?» «Нет, о дамах тоже. Пример? Ну вот, выйдите на Жофр в хорошую погоду». «Монечка, услышите вы, как тебе нравится? Соня хочет петь Травиату. Ну, не нахальство. У меня же эта партия выучена наизусть. Я же могу ее во сне петь, хоть даже без дирижера». «И без публики», — злобно думает Монечка, но говорит другое. «Странно. Она мне еще за лисицы не заплатила, а уже лезет в Лайсеум». А иногда разговор бывает другим. «Вы знаете, Галочка, что надо поставить на Рождество у нас в кружке?» — говорит юноша ковбойского типа. «Что? Хижину дяди Тома». Галочка, которая играет небольшие роли, презрительно поводит плечами. «Все равно здесь некому сыграть хижину. Идея умерла». Мой друг Копочка, который все знает задолго и наверняка, иногда таинственно говорит мне: «Вы видите эту даму с нотами?» «Вижу». «Как вы думаете, что она сейчас делает?» «Не знаю». «Подкапывается под лакме. Через месяц — бац, афиша». Из проклятого актерского любопытства я иду в театр. Через 10 минут я уже вылетаю обратно. На глазах у меня слезы бешенства. «Копочка», — говорю я, — «не хочу быть актером. Не хочу, не хочу. Почему я не академик, не герой, не мореплаватель, не плотник? За что я несчастливый уродился актером? Копочка, возьмите меня из этой жизни. Отдайте меня в солдаты или в зубные врачи. Я не могу». Копочка пугается. «Только не делайте мне здесь истерику», — шипит он. «Люди слушают. Дойдет до нее, а я у ее мужа зубы лечу». Замолкаю. «А мне она нравится», — громко говорит он, так, чтоб все слышали, и добавляет тихо: «Ей-богу». «Вы паршивый неврастенник», — говорит он мне на другой день. «Вам нельзя ходить в театры. Вот читайте. Газеты же ее хвалят». «Я читаю: хорошо пела Булкина. Чего нельзя сказать о декорациях?» «Действительно нельзя. Борьба бесполезна. А с прессой тем более. Во-первых, пресса всесильна. Меня учили, что это шестая держава. А во-вторых, ими карты в руки. Они-то знают лучше нас. Пресса у нас, конечно, добрая, очень добрая и внимательная к актерам. Маленькие дарования она тоже не забывает отметить. Как-то читаю: очень хорош господин Бабушкин в роли лакея. Артист, видимо, проделал большую работу над собой. Копочка, говорю я, так это же расклеивщик афиш. А что, по-вашему, это не работа? Молчу. Как-то в Ревеле я встретился с моим другом, большим критиком Петром Пильским. В это время в Ригу, которая была рядом с Ревелем, приехала Корсавина. Рижская газета «Сегодня» заказывает Пильскому статью о ней. «Петр», — говорю я, — «что же это сегодня тебя просит писать о ней? Газета большая, что у них там, написать некому, что ли? Пильский смеется. «Дело в том, — говорит он, — что у них там в Риге произошла, если так можно выразиться, растрата эпитетов».